Он сегодня не в духе, заметила я, махнув рукой в сторону Мурты. И действительно, приближаясь к Биале, маленький шотландец становился все мрачнее и мрачнее. Кажется, его не слишком радует предстоящая встреча с лордом Лаватом. Джейми улыбнулся, бросив взгляд на маленькую темную фигурку, склонившуюся над подпругой. Да, Мурта не особенно жалует старого Саймона. Он очень любил моего отца, губы его дрогнули. И мою мать. И ему не нравилось обращение с ними Лавата, а также его метод выбора жен. Бабушка Мурты была ирландка. По материнской линии он является родственником Примроуз Кэмпбелл. Должно быть, Джейми решил, что дал исчерпывающее объяснение. «А кто этот Примроуз Кэмпбелл?» – поинтересовалась я. «О!» – Джейми почесал нос, размышляя. Ветер со стороны моря постепенно усиливался, волосы Джейми выбились из-под перевязи на голове, и рыжие пряди били ему по лицу. Примроуз Кэмпбелл – третья жена Лавата, и, насколько я знаю, остается ею и сейчас. Хотя, – добавил он, – несколько лет назад она покинула его и вернулась в дом своего отца. «Должно быть, он пользуется успехом у женщин», – пробормотала я. Джейми фыркнул. «Можно сказать и так. На своей первой жене он женился насильно. Выхватил леди Доугер Лават прямо из постели в середине ночи, где-то обвенчался с ней и затем вернулся в ее же постель. Однако, честно признался Джейми, потом она решила, что любит его, так что, может, он был не так уж плох. Должно быть, в постели у него были какие-то особенные достоинства, легкомысленно заметила я. Удивленный взгляд Джейми сменился глупой улыбкой. Может, и так, но это не очень ему помогло. Вскоре горничная госпожи Лават пожаловалась на него. Он был объявлен вне закона, и ему пришлось бежать во Францию. Я удержалась от замечаний по поводу семейных традиций Джейми, но про себя подумала, хорошо бы Джейми не последовал примеру своего деда. Для старого Саймона одной жены было явно недостаточно. Он отправился навестить короля Джеймса в Риме и засвидетельствовать свою преданность Уортам, продолжал Джейми. А затем сделал резкий поворот и отправился к Уильяму Оранжийскому, королю Англии, который в то время находился во Франции. Он получил у Джеймса обещание, что тот вернет ему титул и все имущество в случае восстановления его власти, а затем, Бог знает, как ему это удалось, получил полное прощение у Уильяма и разрешение вернуться домой в Шотландию. Теперь настала моя очередь удивляться. Очевидно, к противоположному полу прислушивались тогда не очень внимательно. Однако приключения Саймона на этом не кончились. Позже он вернулся во Францию, но уже в качестве шпиона якобитов. Вскоре его разоблачили и бросили в тюрьму, откуда он бежал и вернулся в Шотландию. В 1715 году ему удалось собрать под видом охоты все кланы и заслужить полное доверие английской короны за подавление им же спровоцированного восстания. «Ничего не скажешь, ушлый старик!» Заметила я, полностью заинтригованная. Хотя, я думаю, в те годы он был не так уж и стар, где-то 40 с небольшим. Зная, что сейчас лорду Лавату за 70, я приготовилась увидеть дряхлого трясущегося старикашку, но, услышав все это, тут же пересмотрела свое представление о нем. «У моего деда», — спокойно продолжал Джейми, судя по рассказам, был такой характер, который позволял ему приспособиться ко всем виткам истории. Во всяком случае, Джейми махнул рукой, отметая свои рассуждения о характере деда. Во всяком случае, он женился затем на Маргарет Грант, дочери Гранта у Гранта, а когда она умерла, взял в жены Примроуз Кэмпбелл. Ей тогда только что исполнилось 18. Должно быть, старый Саймон был достаточно выгодной партией, если семья заставила ее выйти за него замуж, сочувственно спросила я. Ни в коем случае, Саксоночка. Джейми на секунду замолчал, убирая с лица прядь волос. Он прекрасно знал, что она не пойдет за него, будь он даже богат, как крест, а он таким не был, и поэтому послал ей письмо, в котором написал, что ее мать заболела, и назвал дом в Эдинбурге, где ее можно найти. Молодая и красивая мисс Кэмпбелл бросилась в Эдинбург, но по указанному адресу нашла не мать, а хитрого старого Саймона Фрейзера, который сообщил ей, что она находится в известном публичном доме, и единственный путь спасти свое доброе имя – немедленно выйти за него замуж. И она, глупышка, сразу на это клюнула, цинично заметила я. Ведь она же была еще очень молода, заступился за нее Джейми. И это была не пустая угроза. Откажи она ему, старый Саймон, не задумываясь, погубил бы ее репутацию. Во всяком случае, она вышла за него и пожалела об этом. Я занялась подсчетами. Брак с Примроуз Кэмпбелл был заключен несколько лет назад. Тогда... Кто же твоя бабушка, леди Догер или Маргарет Грант, полюбопытствовала я. Обветренное, загорелое лицо Джейми вдруг болезненно покраснело. «Ни одна из них», — ответил он, отвернувшись от меня. Его взгляд был устремлен вперед, в сторону Биофордского замка, губы крепко сжаты. «Мой отец был незаконно рожденный», — произнес, наконец, Джейми. Он сидел в седле прямо, как будто проглотил шпагу, костяшки пальцев, сжимающих поводья, побелели. Признанным, но незаконно рожденным. От одной из служанок замка Доуни. «О!» — только и произнесла я. «Что тут еще скажешь?» Джейми с трудом сглотнул. Я видела, как он волнуется. «Я должен был сказать тебе об этом раньше», — напряженно произнес он. «Прости». Я коснулась его руки. Она была твердой, как железо. «Это не имеет значения, Джейми», — сказала я, зная, что для него мои слова — пустой звук. «Ни малейшего». «Да?» — переспросил он, по-прежнему устремив взгляд вперед. «Но для меня имеет».